54. Лиза. По прилету, в суматохе аэропорта, нам с Сашкой тоже никак не поболтать, лишь перекидываемся ничего не значащими короткими фразами, улыбаясь друг другу. «Как долетел?» «Нормально. Ты как?» «Хорошо. Ты там стригся, что ли?» Провожу ладонью по его талии, потрогать хочется. «Пришлось», — хмыкает. «В смысле?» «Потом, Лиз». В Сочи нас встречает Тимурас, приехавший на Сашкиной тундре. «Хей, гамарджоба, дорогой!» Тем пытается сгрести в охапку моего немаленького мужа, тот стискивает его в ответ. Ржут. «Здоров, как у вас тут? Хорошо все?» «Да уж совсем тебя потеряли». «Я знаю, Тем, извини». «Да что уж, хорошо хоть отдохнул». «Хорошо». Они отпускают друг друга, и Тимурас кидается обнимать меня. «Ну что за женщина? Все краше и краше!» — цокает языком. «А ты все такой же врун!» — смеюсь. Целую Теймураза в бородатую колкую щеку, повисая на его шее. Я вдруг так рада его видеть, что слезы на глаза наворачиваются. Оказывается, я скучала. Вдыхаю поглубже сочинский воздух, вижу синюю полосу гор на горизонте, чувствую лучи майского нежного солнца и захлестывает приятной ностальгией. Я столько лет здесь прожила. Как бы дальше ни сложилось, это уже все равно родные места для меня. Загружаемся в машину. Тем за рулем, Сашка на переднее пассажирское, мы с детьми сзади. Все возбужденно шумят, особенно дети, взахлеб делятся обрывистыми новостями, смеемся. Более-менее тихо становится в машине где-то через полчаса езды. Дети и я лениво смотрим в окна, цепляясь взглядом за знакомые пейзажи. Теймураз же с Сашкой начинают обсуждать работу. «Ты что так задержался?» «Так и не сказал», — косится Тем на моего мужа, плавно поворачивая руль. Я со своего места впиваюсь взглядом в Сашкин профиль. «Мне тоже интересно, да». Вижу, как Лютик щурится, криво улыбнувшись, и разводит руками. «Сначала жене расскажу, потом обсудим. Может, у меня к тебе одно предложение будет?» «О, интриган!» — тянет Тем, усмехнувшись. «Лиза, так ты тоже не знаешь, где этого драного кота носила?» «Молчит!» — жалуюсь, смеясь. «Терпение, моя дорогая семья!» — советует нам Саша. Дальше они с Темом начинают обсуждать до закупку инвентаря, и я уже не особо вслушиваюсь. Откидываюсь на диване, любуясь проносящимися видами за окном. Я еду в место, столько лет бывшее мне домом. Вокруг весело шумит, переговариваясь, моя семья, самые мои близкие люди. Я знаю, что по приезду нас ждет большое застолье, толпа родни, друзей и знакомых, разговоры, песни и танцы до глубокой ночи. И мне, с одной стороны, радостно, с другой немного нервно, ведь я так быстро убежала отсюда после того, что произошло. И все знают причину. А еду обратно, я уже разведенная, но снова вместе с моим бывшим мужем. Да, гостям на юбилее Сашкиной мамы, Марины Владимировны, будет что обсудить. Но, кажется, я к этому готова. Когда Теймураз паркуется во дворе нашего дома, на улице уже сгущаются сумерки, и прогретый майским солнцем воздух остывает, сменяясь вечерней прохладой. Кутаюсь в кофту, забирая свой маленький чемоданчик. Сашка достает из багажника свой огромный рюкзак и сумки детей, несет все это в дом. Идем за ним по гравийной дорожке. Взгляд замирает на летней будке гора. Алиска рядом молча всхлипывает, обнимаю ее за плечи и целую в лоб. Сашка открывает ключами дверь и впускает нас внутрь, сбрасывая рюкзак и сумки детей прямо на пол. «Лиз, я с Темом съезжу сейчас на базу. Я недолго», — проводит пятерней по затылку. «Да, я слышала, как вы договаривались. Давай». «Не скучайте». Наклоняется и целует меня в губы. Забываясь, прижимается сильнее, и я, фыркнув, отталкиваю мужа, выразительно косясь на детей. Отстраняется, глаза шкодно горят. «Все, я пошел». «Ждем!» — нестройно кричим с детьми ему вслед. Относим с детьми свои вещи наверх, они в свои комнаты, я в нашу с Сашкой спальню. Когда захожу в нее, Ловлю себя на мысли, что мне сложно переступить порог. Воспоминания накатывают сбивающей с ног волной. В тот угол за кроватью я забилась и плакала. Под этим одеялом спряталась от Сашкиного молящего о прощении взгляда. Около гардеробной ударила его. Я словно кинофильм смотрю с расхаживающими туда-сюда фантомами, кричащими, рыдающими, задыхающимися. Внутри болезненно все сжимается. Представить не могу, как Саша тут жил один. Он ведь тоже все это помнит. Я бы, наверное, с ума сошла. И даже сейчас мне просто не хочется здесь долго находиться, не хочется это вспоминать, не хочется чувствовать, как рвется тонкая кожа на затянувшейся ране и накатывают откуда-то горечь и тоска. Хватит, я это пережила. Не разобрав чемодан, покидаю спальню. Спускаюсь вниз в нашу гостиную, включаю телевизор, выбираю музыкальный канал. «Мам, я есть дико хочу!» – орет Левка со второго этажа. «Сейчас!» Лезу в холодильник, а там ожидаемо ничего. Даже в морозилке идеальная пустота. «Так, дети, я в кафе, оттуда принесу что-нибудь!» – кричу им. «Ок!» Накинув кофту и надев кроссовки, выхожу на улицу. Здесь уже почти совсем ночь опустилась. В деревьях цикады поют, и пьянящий запах цветущих абрикосов смешивается с ароматом ночных фиалок. В какой-то момент я просто останавливаюсь и дышу этим невероятным майским коктейлем, смотря на такие близкие горы, уходящие ввысь, прямо к звездам. Кажется, они нависают надо мной. Захватывает дух. Сердце неровно восторженно бьется. Я просто не могу не замечать эту давящую, глобальную красоту. Нет, тут все-таки так хорошо. Не жить, но... «Лиза, привет!» Резко оборачиваюсь на звук своего имени. И деревенею до боли в мышцах. Губы с трудом двигаются, когда выдавливаю из себя. «Здравствуй, Надя!» «Лиза, привет!»